по-красивому. «Я всех ненавижу!» Размазывая слезы по лицу, рыдала я, развалившись в кресле в кабинете мужа и задрав припухшие щиколотки на пуфик. Кейн сидел за столом в позе «рука-лицо», тихо ругался про себя, вернее, про меня, осмотрел ласково, сквозь пальцы. Только щека дергалась, и зрачки щелками собрались. И чешуей немножко пошел, почти не видно. «Пусть они все уедут!» Я заламывала брови, руки, вздыхала, как сон древних призраков. Слезы лились Ниагарским водопадом. Но Кейн был неумолим. Его вообще сложно умолить. Упрется скалой ни в какую. Чудовище. «Я чудовище. Ты хотела праздник? Хотела. Я тебя отговаривал? Отговаривал. Пригласил всех, кого ты в том рулоне, обозванном небольшим списком знакомых, указала. Пригласил. Теперь у нас полный замок народа, которые жаждут развлечений. Я не могу отправить их по домам, потому что из-за позавчерашнего сдвига порталы опять работают, как Вер на душу положит. А среди приглашенных не все драконы, чтобы своим летом возвращаться». «Пусть стражи помогут. Полная казарма красивых, здоровенных, плечистых, рельефных...» «Присутствие мужа не мешает тебе предаваться фантазиям?» «Могу предаться фантазиям с мужем. Кейн...» «Стражи здесь за тем, чтобы рубеж охранять, а не заниматься извозом по прихоти хозяйки замка, которой гормоны в голову ударили». Принялся назидательно выговаривать супруг, но я уже не слушала. Ниагара иссякла сама собой, а у меня в голове рисовался драконопорт имени инспектора Стоуна. Идущие на взлет драконы с пассажирами, терминал вроде портального, толчая, прибывающие, отлетающие, опаздывающие, стойки регистрации, свары из-за пропавшего багажа. «Ирена!» — настороженно произнес Аркейн. «М? Что ты задумала?» «Ничего». «Гости остаются?» «А можно их оставить, но самой не ходить? Их как-то очень много получилось, и все хотят лично пообщаться». «Не выйдет». «Почему ты меня не убедил? Ты же умеешь. Привел бы еще 1000 аргументов против в дополнение к тем, что я слышала». «Подумал, что тебе нужно как-то компенсировать сорвавшуюся свадьбу. Так что не особенно старался отговорить от этого гендер-пати. Я правильно произношу? Надеюсь, на сей раз тебя не понесет под вишни, и тебя не покусают ледяные пчелы, как во время обручения». «Одна пчела. Одна гадская, мерзкая, отвратная, мелкая пчела. А меня раздуло, как шар. Я месяц провела в постели». «О, это был чудесный месяц», — ухмыльнулся дракон. Меня промурашило в ответ, а Кейн выбрался из-за стола, устроился на пуфике и переложил мои ноги к себе на колени. «И в итоге я снова похожа на шар», — сказала я и надула щеки в дополнение к другим округлым формам. «В этом платье почти не видно». «Все равно все знают». «Ты сама написала в приглашении, по какому поводу праздник?» Пальцы мужа массировали щиколотки, кожу приятно покалывало от магии, добавленной к массажу, ставшему традиционным за последние несколько месяцев. Малыш внутри меня завозился, всегда возился, стоило Кейну распустить мурашек и силу. Именно из-за появления этого невероятного чуда меня обуревали жуткие перепады настроения, странные пищевые пристрастия и качели от желания делать все до полного нежелания чем-либо заниматься. «Ракшас обидится. Он в этот торт душу вложил», — продолжил Аркейн. «Отказался мне показывать. Главное, чтобы фиолетовым не сделал. Все будут долго и изобретательно придумывать, кого ты собралась мне родить. И от кого». «Ты был категорически против голубого», — напомнила я. «Поэтому гости будут выбирать фигурки. С крылышками — мальчик, без крылышек — девочка. Силберн и твой паршивец-приятель Алданель с тобой бы поспорили насчет девочек без крыльев. До сих пор забыть не могу, как это ушастое ворвалось к нам в дом в Драксите с воплями «Оно еще и летает!» Зачем его было приглашать? Он бы и без приглашения явился со всем своим семейством и снова беременной женой. «У нас мальчик», — так целитель Шорус сказал, «потому что крылышки и хвостик. Девочки — сразу девочки, а не дракончики. Кейн, мне страшно. А если малыш не обернется перед тем, как ему придет время появиться на свет?» «Не бойся». Дракон пересел на подлокотник кресла, поцеловал меня в макушку и погладил по чуть вздрагивающему животу, который тут же затих под его рукой. «Ты мое истинное сердце. Значит, с тобой ничего не случится». В дверь постучали. Унылый слуга Аркейна сообщил, что все готово. Мы встали и пошли к гостям. Все прибывшие быстро уловили суть мероприятия, разобрали из корзинок у входа в бальный зал фигурки дракончиков с крылышками и бес из магически закрепленного и нехолодного льда и выстроились по обеим сторонам согласно предпочтений. Кто угадает, тому приз от будущих родителей. Торжественный вынос торта, вывоз на закрытом ширмой столике состоялся. Принаряженный ракшис, довольно улыбаясь, отщелкнул держатель, ширма упала. На верхнем ярусе торта сидел дракончик с крыльями, зеленый. «Я всех ненавижу!» — с полоборота завелась я. «Ракшис!» — сдвинул брови дракон. «Хозяйка сказала, нужен зеленый дракстоун». «Я сказала, красивый!» «Это одно и то же», — надулся гений кулинарии. Замершие в недоумении гости напряженно прислушивались к переругиванию у торта. «Кейн, пусть все у... «Ура, товарищи!» — воскликнул мелодичный эльфийский тенор. Вверх взвился сноп серебристо-голубых искорок. Гости разом отмерли, присоединились к ликованию и бросились поздравлять. Веридан подошел попозже, когда толпа схлынула, разбредясь по залу и интересам. Пошутил про цвет, напомнил про ментальный блок. «Хотя тут Алданель ни один блок стопроцентной гарантии не даст. Впрочем, у него есть занятия, кроме как по чужим головам шнырять». «О чем вы, Эмирайт?» — спросил Кейн. «О крылатых детишках, Аркейн. Дракониц со способностью к полному и частичному обороту уже двое родилось. Не думаю, что совпадение. И вполне уверен, что это только начало». «Считаете, этот мир действительно ожил и, наконец, принял нас?» «Именно. Мои искренние поздравления, Аркейн. Ирена, вы сияете. А я, пожалуй, пойду потанцую. Чудесная музыка, много прекрасных мади». Малахитовый сэр обернулся, явно выискивая глазами кого-то конкретного. Кого точно, навскидку не скажешь, тут был почти полный преподавательский состав академии, королева со свитой и вообще очень много всех. А я взяла за руку единственного. Подумала и прижалась теснее, обняв и прислушиваясь к биению сердца. «Можешь упираться хоть всеми лапами, Аркейн Стоун, но это я тебя выбрала». «Сдаюсь, сердце мое, всеми лапами». «И хвостом». «И хвостом». «Мой дракон, арр», — подумала я, приподняла голову, напрашиваясь на поцелуй, и с восторгом наблюдала, как глаза цвета темного меда заливает золотом. Принято считать, что все мечтают увидеть чудо. Я не мечтала. Но это еще ничего не значит. Мечты сами находят тех, для кого они предназначены. Сбываются сами по себе. И не отвертишься, будь ты хоть трижды королевский инспектор, маг порядка и дракон с каменным сердцем.